7. «Он подкрался ко мне, отец», — объяснил Эдди, когда окончательно пришел в себя. «Заворожил меня, а потом прыгнул». «Да». «Ты успел что-нибудь сделать на той стороне?» «Если они получат мое письмо и последуют моим советам, многое. Ты оказался прав». Дипноу, по крайней мере, оставил заявление на получение корреспонденции до востребования. Насчет Тауэра не знаю. Каллиган сердито покачал головой. Думаю, потом выяснится, что Дипноу поддался уговорам Тауэра. Кал Тауэр до сих пор не может поверить, в какую историю он вляпался. А после того, что случилось со мной, почти случилось, такой образ мышления мне даже нравится. Эдди увидел, что у Каллигана что-то зажато под мышкой. «Это что?» «Газета», — ответил Каллиган, протянул ее Эдди. «Хочешь почитать о Голди Мейер?»